Матерь Агни-йоги. Счастью, слияние в духе, что предпочтем? Счастье слияния нам открывает врата к возможностям высшим. Научитесь любить. Умейте любить светоносной, внеличной любовью, и ею достигнете все. Когда говорю о внеличной любви, хочу этим сказать, что сила этого чувства – распространяется на прошлое и будущее, за пределы того отрезка времени, которым ограничена жизнь личности, то есть ее земного воплощения. Назовем эту любовь вневременной и внетелесной, ибо не связана она ни временем, ни телом. Когда она неуклонно растет, а росту ее нет предела, и становится силой, то можно ее применять в сфере трансмутации низших свойств человеческой природы в высшие. Сколько усилий было сделано в прошлом, чтобы себя преодолеть и победить, и сколько их было напрасных. Я говорю вам, себя победите любовью. Не любовью к себе победите, но любовью к Владыке и к тем, кто позвал вас и приблизил к Нему. О трансмутирующей и преображающей силе любви думают мало. Многие способы применяют, упуская самый надежный и близкий. Если действительно любите так, как думаете и говорите, то силою этой, сознательно устремленной на преображение своей низшей природы, можете достичь того, чего не достичь никакими упражнениями, медитациями, молитвами или убиением плоти. Впрочем, последнее идет против закона жизни. Ибо плоть дана человеку не за тем, чтобы ее убивать, а за тем, чтобы использовать, возможно, полнее все скрытые и чудеснейшие свойства человеческого организма. Говорю вам, путь победы пусть будет устлан любовью.